Как-то раз в лесу, поджидая добычу на дереве, я задремала и грохнулась вниз с 10-футовой высоты прямо на спину, да так, что, казалось, весь дух из меня вышел. Я несколько секунд ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни даже пошевелиться не могла. И вот теперь я испытываю то же самое. Горло перехватило, я не в силах издать ни звука, а имя сестры все стучит и стучит молотом в голове. Кто-то хватает меня за руку, какой-то мальчишка из шлака. Наверное, я стала падать, и он меня поддержал. Это ошибка. Этого не может быть. Имя Прим на одном листке из тысяч. Я даже за нее не волновалась. Разве я не обо всем позаботилась? Разве я не взяла эти чертовы тессеры, чтобы ей не пришлось рисковать? Один листок из тысяч. Расклад лучше не бывает. И все, все на смарку. Как будто издалека до меня доносится ропот толпы. Самая большая несправедливость, когда выпадает кто-то из младших. Потом я вижу Прим, бледная, с плотно сжатыми кулачками, она медленно, на негнущихся ногах, бредет к сцене. Проходит мимо меня, и я замечаю, что ее блузка опять торчит сзади, как утиный хвостик. И это приводит меня в чувство. «Прим!» — кричу я сдавленным голосом и, наконец, обретаю способность двигаться. «Прим!» Мне не нужно проталкиваться сквозь толпу. Она сама расступается передо мной, образуя живой коридор к сцене. Я догоняю Приму самых ступеней и отталкиваю назад. «Есть доброволец!» — выпаливаю я. «Я хочу участвовать в играх!» На сцене легкое замешательство. В Дистрикте 12 добровольцев не бывало уже несколько десятков лет, и все забыли, какова должна быть процедура в таких случаях. По правилам, после того, как объявлено имя трибута, другой юноша или другая девушка, смотря по тому, из какого шара был взят листок, может выразить желание занять его место. В некоторых дистриктах, где победа в играх считается большой честью, и многие готовы рискнуть ради нее жизнью, стать добровольцем не так просто. Но поскольку у нас слово «трибут» значит почти то же, что «труп», добровольцы давным-давно перевелись. «Чудесно!» — восхищается Эфи Бряк. «Но, мне кажется, вначале полагается представить победителя жатвы и только потом спрашивать, не найдется ли добровольца. Если кто-то изъявит желание, то мы, конечно...» — все более неуверенно продолжает она. «Да какая разница?» — вмешивается мэр. Он смотрит на меня с состраданием, и хотя мы никогда не общались, как будто даже узнает меня, девочку, которая приносит ягоды, о которой ему, возможно, что-то рассказывала дочь, и которой, как старшему ребенку в семье, он сам 5 лет назад вручал медаль за мужество, медаль за отца, сгинувшего в рудниках. Может быть, мэр вспомнил, как я стояла тогда перед ним, робко прижавшись к матери и сестренке? «Какая разница?» — ворчливо повторяет мэр. «Пусть идет!» Сзади, вцепившись в меня, как клещами своими тонкими ручонками, исступленно кричит Прим. «Нет, Китнис, нет, не ходи!» «Прим, пусти!» — грубо приказываю я, потому что сама боюсь не выдержать и расплакаться. Когда вечером жатву будут повторять по телевизору, все увидят мои слезы и решат, что я легкая мишень. «Слабачка! Нет уж, дудки! Никому не хочу доставлять такого удовольствия! Пусти!» Кто-то оттаскивает от меня Прим. Я оборачиваюсь и вижу, как она брыкается на руках у Гейла. «Давай, кис-кис, иди!» — говорит он напряженным от волнения голосом и уносит Прим к маме. Я стискиваю зубы и поднимаюсь на сцену. «Браво! Вот он, дух игр!» — ликует Эффи, довольная, что и в ее дистрикте случилось, наконец, что-то достойное. «Как тебя зовут?» Я с трудом сглатываю комок в горле и произношу «Китнис Эвердин». «Держу пари, это твоя сестра. Не дадим ей увести славу у тебя из-под носа, верно? Давайте все вместе поприветствуем нового трибута!» — заливается Эффи. К великой чести жителей Дистрикта 12 ни один из них не зааплодировал. Даже те, кто принимал ставки, кому давно на всех наплевать. Многие, наверное, знают меня по рынку или знали моего отца, а кто-то встречал Прим и не мог не проникнуться к ней симпатией. Я стою ни жива, ни мертва, пока многотысячная толпа застывает в единственно доступном нам акте своеволия — молчании. Молчание, которое лучше всяких слов говорит. Мы не согласны. Мы не на вашей стороне. Это несправедливо. Дальше происходит невероятное. То, чего я и представить себе не могла, зная, как я совершенно безразлична Дистрикту. С той самой минуты, когда я встала на место Прим, что-то изменилось. Я обрела ценность. И вот сначала один, потом другой, а потом почти все подносят к губам три средних пальца левой руки и протягивают ее в мою сторону. Этот древний жест существует только в нашем Дистрикте и используется очень редко. Иногда его можно увидеть на похоронах. Он означает признательность и восхищение. Им прощаются с тем, кого любят. Теперь у меня действительно наворачиваются слезы. К счастью, Хеймич встает со стула и, шатаясь, ковыляет через сцену, чтобы меня поздравить. «Посмотрите на нее! Посмотрите на эту девочку!» — орет он, обнимая меня за плечи. От него несет спиртным, и он явно давно не мылся. «Вот это я понимаю! Она молодчина!» — провозглашает он торжественно. «Не то что вы!» — он отпускает меня, подходит к краю сцены и тычет пальцем прямо в камеру. «Вы трусы!» Кого он имеет в виду? Толпу? Или настолько пьян, что бросает вызов Капитолию? Впрочем, об этом уже никто не узнает. Не успевая в очередной раз открыть рот, Хеймич валится со сцены и теряет сознание. Хоть он и отвратителен, я ему благодарна. Пока все камеры жадно нацелены на него, у меня есть время перевести дух и взять себя в руки. Я расправляю плечи и смотрю вдаль на холмы, где мы бродили сегодня утром с Гейлом. На мгновение меня охватывает тоска. Почему мы не убежали из Дистрикта? Не стали жить в лесах? Но я знаю, что поступила правильно. Кто бы тогда встал на место Прим? Хеймича поскорее уносят на носилках, и Эфи Бряк снова берет инициативу в свои руки. «Какой волнующий день!» — щебечет она, поправляя парик, опасно накренившийся вправо. «Но праздник еще не окончен. Пришло время узнать имя юноши-трибута». По-прежнему, пытаясь одной рукой выровнять парик, она бодро шагает к шару и вытаскивает первый попавшийся листок. Я даже не успеваю пожелать, чтобы это был не Гейл, как она произносит «Пит Мелларк». «О нет, только не он», — проносится у меня в голове. «Я знаю этого парня, хотя ни разу и словом с ним не перемолвилась. Удача сегодня не на моей стороне». Я смотрю на него, пока он пробирается к сцене. Невысокий, коренастый, пепельные волосы волнами спадают на лоб. Пит старается держаться, но в его голубых глазах ужас. Тот же ужас, что я так часто видела на охоте в глазах жертвы. Тем не менее, Питу удается твердым шагом подняться по ступеням и занять свое место на сцене. Эфи Бряк спрашивает, нет ли добровольцев. Никто не выходит. У Пита два брата. Я видела их в пекарне. Одному, наверное, уже больше 18, а другой не захочет. Обычное дело. В день жатвы семейной привязанности не в счет. Поэтому все так потрясены моим поступком. Мэр длинно и нудно зачитывает договор с повинными в мятеже Дистриктами, как того требует правила церемонии, но я не слышу ни слова. Почему именно он, думаю я, потом пытаюсь убедить себя, что это не имеет значения. Мы с Питом не друзья, даже не соседи, мы никогда не разговаривали друг с другом, нас ничего не связывает, кроме одного случая несколько лет назад. Возможно, сам Пит о нем уже и не помнит, зато помню я. И знаю, что никогда не забуду. То было самое тяжелое время для нашей семьи. Тремя месяцами раньше, в январе, суровей которого, по словам старожилов, в наших местах еще не было, мой отец погиб в шахте. Поначалу я почти ничего не чувствовала, словно окаменела. А потом пришла боль. Она накатывала внезапно из ниоткуда, заставляла корчиться и рыдать. «Где ты?» — кричала я мысленно. «Почему ты ушел?» Ответить было некому. Дистрикт выделил нам небольшую компенсацию, достаточную, чтобы прожить месяц, пока мама найдет работу. Только она не искала. Целыми днями сидела, как кукла на стуле, или лежала, скрючившись на кровати, и смотрела куда-то невидящим взглядом. Иногда вставала, вдруг встрепенувшись, будто вспомнив о каком-то деле, но тут же снова впадала в оцепенение и не обращала никакого внимания на мольбы Прим. Мне было страшно. Очень страшно. Теперь я могу представить, в каком мрачном царстве тоски пришлось побывать маме, но тогда я понимала лишь одно — вместе с отцом Я потеряла и ее. Прим всего 7 лет, мне 11, и я стала главой семьи. Что мне оставалось делать? Я покупала на рынке продукты, варила еду, как умела, и старалась прилично одеваться сама и одевать сестру. Ведь если бы стало известно, что мама о нас не заботится, мы бы оказались в муниципальном приюте. В нашу школу ходили дети из приюта, понурые, с синяками на лицах, с огбенными от безысходности спинами. Я не могла допустить, чтобы Прим стала такой же. Добрая маленькая Прим, которая плакала, когда плакала я, еще даже не зная причины, расчесывала и заплетала мамины волосы перед школой и каждый вечер по-прежнему вытирала отцово зеркало для бритья. Он терпеть не мог угольную пыль, покрывавшую все в шлаке. Прим не выдержала бы приюта. А потому я никому словом не обмолвилась о том, как нам трудно. Наконец деньги закончились, и мы стали умирать от голода. По-другому не скажешь. И продержаться-то нужно было всего лишь до мая, только до 8-го числа, а там мне бы исполнилось 12, я бы взяла тессеры и получила на них драгоценные зерно и масло. Но до мая оставалось еще несколько недель, а к тому времени мы могли умереть. В дистрикте 12 голодная смерть не редкость. За примерами далеко ходить не надо. Старики, не способные больше работать, дети из семей, где слишком много ртов, рабочие, искалеченные в шахтах. Бродил вчера человек по улицам. А сегодня смотришь, лежит где-нибудь, привалившись к забору, и не шевелится. Или на луговине наткнешься. А другой раз только плач из домов слышишь. Приедут миротворцы, заберут тело. Власти не признают, что это из-за голода. Официально причина всегда грипп, переохлаждение или воспаление легких. В тот день, когда судьба свела меня с Питом Меллорком, я была в городе. Пыталась продать что-нибудь из старых вещичек Прим на публичном рынке. Раньше я несколько раз бывала с отцом в котле, но одна ходить туда боялась. Место очень уж суровое. Ледяной дождь лил непрерывным потоком. Отцова охотничья куртка промокла насквозь, и холод пробирал до костей. Последние 3 дня у нас во рту не было ничего, кроме кипяченой воды с несколькими листиками мяты, завалявшимися в буфете. Простояв до самого закрытия рынка, я ничего не продала и дрожала так сильно, что уронила связку с детскими вещами в лужу. Подбирать не стала, побоялась, что сама упаду следом, и тогда уж точно не встану. Да и кому нужны эти тряпки? Домой нельзя. Невыносимо смотреть в потухшие глаза матери, видеть впалые щеки и потрескавшиеся губы сестры. В комнатке полно дыма. С тех пор, как закончился уголь, топить приходилось сырыми ветками, которые я подбирала на краю леса. Как я могла вернуться туда с пустыми руками и без всякой надежды? Не помню, как ноги привели меня на грязную улочку, тянувшуюся позади лавок и магазинов для богачей. Но сами-то заведения на первом этаже, а на втором живут их хозяева. Так что оказалась я у них на задворках. Возле домов пустые грядки, время посадки еще не пришло. Пара коз в сарае, мокрая собака на цепи, обреченно сгорбившаяся посреди грязной лужи. Любое воровство в дистрикте 12 карают смертью, а в ящиках с мусором можно рыться безнаказанно. Вдруг что-нибудь отыщется. Кость из мясной лавки или гнилые овощи от зеленщика. То, чего не станет есть никто, кроме моей семьи. Как назло, мусор недавно вывезли. Когда я проходила мимо пекарни, от запаха свежего хлеба у меня закружилась голова. Где-то в глубине пылали печи, и через открытую дверь лил золотой жар. Я стояла не в силах двинуться с места, прикованная теплом и дивным ароматом, пока дождь не охватил ледяными пальцами всю спину и не пробудил меня от очарования. Я подняла крышку мусорного ящика перед пекарней, и он тоже оказался безукоризненно, безжалостно пуст. Вдруг я услыхала крик и подняла глаза. Жена пекаря кричала, чтобы я шла своей дорогой, а то она позовет миротворцев. И как ей надоело все это отродье из шлака, постоянно роющееся в ее мусоре. У меня не было сил ответить на ее брань. Я осторожно опустила крышку, попятилась, и тут заметила светловолосого мальчика, выглядывавшего из-за материнской спины. Я его встречала в школе. Он мой ровесник, но как его зовут, я не знала. У городских детей своя компания. Потом женщина, все еще ворча, возвратилась в пекарню, а мальчик, должно быть, наблюдал, как я зашла за свинарник и прислонилась к старой яблоне. Последняя надежда принести домой что-нибудь съестное пропала. Колени у меня подогнулись, и я безвольно соскользнула на землю. Вот и все. Я слишком больна, слишком слаба и слишком устала. Ох, как же я устала! Пусть приедут миротворцы, пусть заберут нас в приют. А лучше пусть я сдохну прямо здесь под дождем. До меня донесся шум. Опять ругалась жена пекаря, потом раздался удар. Вот разбушевалась. Хлюпая по грязи, ко мне кто-то шел. «Это она. Хочет прогнать меня палкой», — успела подумать я. Но нет, это был мальчик. В руках он держал две большие буханки хлеба с дочерно подгоревшей коркой. Наверное, они упали в огонь. «Брось их, свинье, олух безмозглый! Какой дурак купит горелый хлеб?» — кричала ему вслед мать. Он стал отрывать от буханок подгоревшие куски и бросать в корыто. Тут в пекарне зазвенел колокольчик, и мать поспешила к покупателю. Мальчик даже ни разу не взглянул на меня. Зато я смотрела на него, не отрываясь, потому что у него был хлеб. А еще из-за алого пятна на скуле. Чем она его так ударила? Мои родители нас никогда не били. Я и представить себе такого не могла. Он воровато оглянулся, не смотрит ли кто, снова повернулся к свинарнику и быстро бросил одну, потом другую буханку в мою сторону и, как ни в чем не бывало, пошлепал назад к пекарне. Я глядела на буханки и не верила своим глазам. Они были совсем хорошие, кроме подгорелых мест. Неужели это мне? Должно быть. Буханки валялись у самых моих ног. Испугавшись, что кто-то мог видеть, как все произошло, я поскорее сунула их под рубашку, запахнула сверху охотничью куртку и быстро пошла прочь. Горячий хлеб обжигал кожу, а я только сильнее прижимала его к себе. В нем была жизнь. Пока я дошла до дома, буханки подостыли, но внутри были еще теплыми. Я вывалила их на стол, и Прим сразу хотела отломить кусок. Я сказала ей немного подождать, уговорила маму сесть с нами за стол и налила всем горячего чаю. Соскребла с хлеба черноту и нарезала. Это был настоящий, вкусный хлеб с изюмом и орехами. Мы съели целую буханку, ломоть за ломтем. Оставив одежду сушиться у печки, я забралась в кровать и тут же провалилась в глубокий сон. Только утром мне пришло в голову, что мальчик мог нарочно подпалить буханки. Сбросил в огонь, зная, что накажут, а потом сумел передать мне. Хотя с чего это я взяла? Видно, все-таки случайно. Зачем ему помогать совсем чужой девчонке? Даже просто бросив хлеб, он проявил невероятное великодушие. Узная об этом мать, ему бы здорово досталось. Я не могла его понять. На завтрак мы с сестрой опять поели хлеба и отправились в школу. За ночь, казалось, пришла весна. Воздух чист и свеж, легкие пушистые облака в небе. В вестибюле школы я встретила этого мальчика. Щека у него опухла, под глазом проступил синяк. Мальчик разговаривал с друзьями и ничем не показал, что знает меня. Но когда мы с Прим шли домой после занятий, я заметила, как он смотрит на нас с другой стороны школьного двора. На секунду наши глаза встретились. Он тут же отвернулся, а я, смутившись, опустила взгляд на землю. А там, надо же, одуванчик! Первый одуванчик в этом году! Сердце у меня учащенно забилось. Я вспомнила отца, как мы вместе охотились в горах, и внезапно поняла, что нужно делать, чтобы выжить. До сих пор не могу отделаться от странной мысли, будто этот спасительный одуванчик оказался там не случайно, а как-то связан с Питом Меллорком и его хлебом, подарившим мне надежду. Потом еще не раз я ощущала на себе взгляд Пита, но он мгновенно отводил его, стоило мне обернуться. У меня такое чувство, будто я осталась ему что-то должна, а я не люблю ходить в должниках. Возможно, мне было бы легче, если бы я хоть поблагодарила его. Я и правда хотела, просто случай не подвернулось. Теперь поздно. Нас бросят на арену, и нам придется сражаться насмерть. Хороша я буду со своим спасибо. Боюсь, слишком уж натянуто оно звучит, когда одновременно пытаешься перерезать благодетелю глотку. Мэр, наконец, заканчивает читать нестерпимо скучный договор и жестом велит нам с Питом пожать друг другу руки. Ладони Пита плотные и теплые, как тот хлеб. Он глядит мне прямо в глаза и ободряюще сжимает мою ладонь. А может, это просто нервный спазм? Играет гимн, и мы стоим, повернувшись к толпе. Что ж, думаю я, в конце концов, нас 24. есть шанс, что кто-то убьет его раньше меня. Хотя в последнее время ни на что нельзя слишком полагаться.